Урок состоятельности номер 17. Богатые каждую минуту своей жизни учатся и растут. Бедные считают, что знают достаточно. В начале своих семинаров я рассказываю о трех самых опасных словах в нашей речи. «Я это знаю». Как узнать, что вы знаете что-то? Просто. Если вы пережили это, вы это знаете. В противном случае вы можете об этом услышать, где-то прочитать или получить информацию из беседы, но не узнать. Скажем прямо, если вы не богаты по-настоящему и несчастливы в полном смысле этого слова, значит, вы, скорее всего, знаете о деньгах, успехе и жизни далеко не все. В самом начале аудиокниги я уже говорил о том, что в безденежное время мне посчастливилось получить совет от очень богатого друга, проявившего сострадание к моему бедственному положению. Вспомните, что он сказал мне. «Харв, если твои дела идут не так хорошо, как тебе хотелось бы, значит, ты чего-то не знаешь». К счастью, к его словам я отнесся серьезно и переквалифицировался из всезнайки в ученика. С этого момента моя жизнь изменилась. Бедные нередко стараются доказать, что они правы. Они делают вид, что им уже все известно, а то, что у них нет денег или зарабатывать приходится тяжелым трудом, это всего лишь черная полоса в жизни или временные трудности. Вот один из моих самых известных афоризмов. Вы можете быть правы или богаты, но не можете быть и правы, и богаты. Правота в данном случае означает приверженность устоявшимся образу мыслей и образу жизни. К сожалению, именно они привели вас к вашему нынешнему положению. С той же точки зрения стоит рассматривать и счастье, можно быть правым или счастливым. У писателя и оратора Джима Рона есть выражение, которое как нельзя лучше соответствует теме нашего разговора. «Если продолжать делать то, что и раньше, в результате получишь то, что получал до сих пор. Вы уже знаете свой путь, теперь надо изучить новые, поэтому я и записал эту аудиокнигу. Моя задача — преподать вам новые уроки в дополнение к тем, которые вы усвоили. Новые уроки — это новый образ мыслей, новый образ действий, а значит, и новый результат. Именно поэтому постоянно учиться и расти необходимо. Принцип состоятельности. Вы можете быть правы или богаты, но не можете быть и правы, и богаты. Физики утверждают, что в нашем мире нет ничего статичного, все живое находится в вечном развитии. Возьмите любое растение. Если растение не растет, оно умирает. То же самое происходит с человеком и любым другим живым организмом. Если вы не растете, вы умираете. Одно из самых любимых мной изречений принадлежит писателю и философу Эрику Хофферу, который сказал: «Ученику принадлежит весь мир, а учитель прекрасно подготовлен к жизни в мире, которого больше нет». Другими словами, если вы не будете постоянно учиться, останетесь неудел. Бедные утверждают, что не могут получить образование, потому что им не хватает времени или денег. Богатые, напротив, придерживаются точки зрения Бенджамина Франклина. Если образование кажется вам слишком дорогим, проверьте, во что обойдется невежество. Я уверен, что вы уже слышали выражение «знание – сила», а сила – это способность действовать. Когда я знакомлю людей с программой «Думай как миллионер», самым интересным оказывается то, что именно бедные обычно говорят: «Мне не нужен этот курс», или «У меня нет времени», или «У меня нет денег». Между тем, миллионеры и мультимиллионеры подают заявки на участие со словами: «Если я научусь хоть чему-то новому, или хоть что-то мне удастся улучшить, оно того стоит». И, кстати, если у вас нет времени на то, что вам нравится, или на то, что вам необходимо, значит, вы раб своей жизни. А если вам не хватает денег на то, чтобы научиться быть успешным, возможно, вам это нужно даже больше, чем кому бы то ни было. К сожалению, сказав «у меня нет денег», вы не решите проблему. Когда они появятся? Что изменится через год, через два или через пять лет? Ответ прост – ничего. И спустя какое-то время вы будете говорить то же самое. Лично я вижу всего один способ, благодаря которому можно получить столько денег, сколько вам нужно. В совершенстве изучите финансовую сферу. Вам следует научиться увеличивать доход, грамотно распоряжаться капиталом и делать выгодные вложения. Один из симптомов шизофрении – многократное повторение одного и того же действия с целью получения разных результатов. Послушайте, если бы ваш подход работал, вы были бы уже богаты и счастливы. Все, что вы сможете придумать в ответ, всего лишь оправдание и не больше. Мне крайне неприятно говорить вам такие вещи, но в этом и заключается моя работа. Думаю, хороший учитель спрашивает с вас больше, чем вы сами. А иначе, какого черта он нужен? Моя задача, как учителя, научить вас, вдохновить, поддержать, убедить, помочь увидеть в полном объеме и во всей красе то, что вам мешает. Короче говоря, сделать все, что в моих силах, для того, чтобы вы вышли на новый уровень жизни. Если понадобится, я разберу вас на части и сложу заново, лишь бы это помогло. Я положу все силы на то, чтобы вы стали в 10 раз счастливее и в 100 раз богаче. Если вы ждете от меня оголтелого оптимизма, я не тот, кто вам нужен. Если хотите развиваться интенсивно, продолжим разговор. Успеху можно научиться. Можно научиться быть лучшим в любой сфере. Если вы хотите стать прекрасным игроком в гольф, учитесь. Если хотите стать выдающимся пианистом, учитесь. Если хотите быть по-настоящему счастливы, учитесь. Хотите быть богатым, можно научиться и этому. Не имеет значения, в каком положении вы находитесь сейчас, не важно, с чего вы начинаете, важно то, что вы хотите учиться. Одно из моих самых известных высказываний. Каждый мастер начинал с неудач. Вот вам пример. Недавно мой семинар посетил спортсмен-лыжник, участвовавший в Олимпийских играх. Когда я произнес эту фразу, он поднялся и попросил слова. Это прозвучало достаточно категорично, и я почему-то решил, что он собирается мне возразить. Но этот человек, напротив, рассказал о том, что в детстве ходил на лыжах хуже всех своих приятелей. Иногда его даже не звали с собой, потому что он вечно плелся в хвосте. Тогда, чтобы ходить на лыжах не хуже своих друзей, он стал каждые выходные ездить в горы и заниматься. Очень скоро он не только нагнал своих приятелей, но и превзошел их. Тогда он занялся лыжами в спортивном клубе, обучаясь у тренера высочайшего класса. Вот что сказал этот человек. «Может быть, сейчас я и настоящий мастер лыжных гонок, но начинал с нуля». Харф абсолютно прав. Можно научиться быть одним из лучших в чем угодно. Я научился быть одним из лучших в лыжном спорте, а следующая моя задача – стать одним из лучших в финансовых вопросах. Люди не рождаются финансовыми гениями. Каждый состоятельный человек научился добиваться успеха на финансовой арене. Это можете сделать и вы. Помните мой девиз – если смогли они, смогу и я. Принцип состоятельности. Каждый мастер начинал с неудач. Сама задача приобретения капитала заключается не столько в накоплении денег, сколько в том, какими вы хотите стать с точки зрения характера и образа мыслей, чтобы это привело вас к богатству. Я хочу открыть вам тайну, которую знают далеко не все. Скорейший путь к богатству и его приумножению состоит в работе над собой. Смысл в том, чтобы взрастить в себе успешного человека. Повторю, внешний мир – всего лишь отражение мира внутреннего. Вы – корень. Результаты, которые вы показываете – это плоды. Мне очень нравится одно выражение. «Берите себя с собой, куда бы вы ни шли». Если вы воспитаете в себе успешного человека с сильным характером и сильного духом, вы без проблем будете добиваться успеха во всем, за что беретесь. Вы будете обладать силой абсолютного выбора. Вы будете обладать внутренней силой и возможностью выбирать любую работу, бизнес и сферу вложений, и будете точно знать, что добьетесь успеха. В этом суть моей аудиокниги. Если вашу личность можно оценить в 5 баллов, значит вы получаете 5-бальные результаты. Но если вам удается дорасти до 10 баллов, вы получите результаты на 10. Однако учтите, если не работая над собой, вам удастся много заработать, то, скорее всего, это причуда слепой фортуны, и вероятность потерять эти деньги очень велика. Но если вы станете успешным человеком внешне и внутренне, вы не только заработаете, сохраните и приумножите свое состояние, но, что гораздо важнее, станете по-настоящему счастливым человеком. Богатые понимают, что путь к успеху основывается на последовательности «быть», «делать», «иметь». Бедные и представители среднего класса считают, что путь к успеху основывается на последовательности «иметь», «делать», «быть». Они рассуждают так: «Если у меня будет много денег, я смогу делать, что захочу, и буду успешным человеком». Богатые понимают: если я буду успешным человеком, я смогу делать все, что нужно, чтобы иметь то, что хочу, в том числе много денег. Богатые люди знают еще кое-что. Состояние делается главным образом не для того, чтобы иметь много денег. Состояние делается для того, чтобы помочь себе стать личностью. В сущности, стать личностью – это цель всех целей. Всемирно известную певицу и актрису Мадонну спросили, почему она каждый год меняет имидж, музыку и образ жизни. Она ответила, что посредством музыки выражает свое «я», а ежегодное самообновление помогает ей приблизиться к тому человеку, которым она хочет себя видеть. Короче говоря, успех определяется не словом «что», а словом «кто». Хорошая новость. Вашего «кто» можно учить и тренировать. Уж я-то знаю. Я ни в коем случае не совершенство. Я даже очень далек от этого. Но когда я сравниваю себя сегодняшнего с собой 20-летней давности, то вижу прямую связь между мной и моим богатством, вернее, его отсутствием, тогда и мной и моим богатством теперь. Я научился добиваться успеха. Научитесь и вы. Именно поэтому я посвятил себя тренинговому бизнесу. По собственному опыту я знаю, что практически любого можно научить добиваться успеха. Меня научили добиваться успеха, и теперь я сам могу научить этому десятки тысяч людей. Научиться можно. Принцип состоятельности. Чтобы зарабатывать больше всех, надо быть лучше всех. Я выяснил еще одно ключевое различие между богатыми, бедными и средним классом. Богатые – прекрасные знатоки своего дела. Представители среднего класса разбираются в своей сфере деятельности на среднем уровне, а бедные – плохо. Насколько хорошо вы делаете свое дело? Насколько хорошо работаете? Хорошо ли разбираетесь в своем бизнесе? Хотите получить объективный ответ? Взгляните в зарплатную ведомость. Она скажет вам все. Все очень просто. Чтобы зарабатывать больше всех, надо быть лучше всех. Действие этого принципа в действии мы каждый день наблюдаем в профессиональном спорте. Как правило, больше всех зарабатывают лучшие спортсмены. То же самое правило работает в деловом и финансовом мире. Кем бы вы ни были, собственником компании, специалистом или дистрибьютором в сетевом маркетинге, получаете ли вы процент от продаж или фиксированную заработную плату, инвестируете ли вы в недвижимость, ценные бумаги или во что-то еще, чем лучше вы это делаете, тем больше денег получаете. Это еще один аргумент в пользу того, что постоянная тяга к знаниям и совершенствование мастерства в своем деле совершенно необходимы. Относительно обучения стоит добавить, что богатые люди не просто все время учатся. Они учатся у людей, которые знают о предмете не понаслышке. Мои учителя Это люди, серьезно повлиявшие на мою судьбу. Я сознательно учился у настоящих мастеров своего дела, не тех, кто называет себя специалистами, а тех, кто может подкрепить свои слова конкретными результатами. Богатые прислушиваются к советам тех, кто богаче их. Малообеспеченные люди прислушиваются к советам друзей, таких же бедных, как они сами. Недавно я встречался с банкиром, который специализируется на инвестициях. Он хотел работать со мной. Он предложил мне вложить в его бизнес несколько сотен тысяч долларов, а потом попросил мой финансовый отчет, чтобы составить обо мне мнение. Глядя ему прямо в глаза, я сказал: «Простите, вы ничего не перепутали? Если вы хотите работать у меня и вести мои финансовые дела, неправильнее ли будет мне попросить ваш финансовый отчет? Если вы не очень богаты, ничего страшного». Банкир был ошеломлен. Могу предположить, что еще никто не требовал у него отчет о его состоянии в качестве рекомендации. Скажите, собираясь покорить Эверест, взяли бы в проводники человека, который никогда не был на вершине? Или правильнее было бы найти того, кто совершил восхождение не единожды и определенно знает, как это делать? Я настоятельно рекомендую вам постоянно и усердно учиться, но в то же время тщательно выбирать учителей и советчиков. Малообеспеченный человек, даже если он консультант, преподаватель или аналитик, сможет научить вас только одному – быть бедным. Кстати, советую вам подумать о занятиях с коучем, личным консультантом по вопросам успеха. Хороший специалист поможет вам добиться того, к чему вы стремитесь. Есть коучи по жизненным вопросам, которые занимаются всевозможными проблемами, в то время как другие специализируются на личностном или профессиональном развитии, финансах, бизнесе, отношениях, здоровье и даже духовности. Не лишним будет напомнить, что прежде всего надо как можно больше узнать о потенциальном коуче и убедиться в том, что этот человек достиг успеха в той области, которая вас интересует. Если существуют удобные маршруты восхождения на Эверест, значит, есть и проверенные пути, и стратегии создания солидного дохода, финансовой свободы и состоятельности. Надо только захотеть их узнать и использовать. Еще раз советую вам воспользоваться одной из составляющих нашего метода управления деньгами и откладывать 10% своего дохода на собственный образовательный счет. Тратьте эти деньги только на курсы, книги, кассеты, диски и любые другие формы обучения. Неважно, где вы будете получать знания – в общей системе образования, в частных тренинговых компаниях или у личного консультанта. Какую бы форму обучения вы ни выбрали, этот фонд всегда обеспечит вам материальную возможность учиться и расти, а не заводить старую песню бедняка «Я все знаю сам». Чем больше учишься, тем больше зарабатываешь и откладываешь на счет. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я стремлюсь к приобретению знаний и росту». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Стремитесь к росту. Каждый месяц читайте хотя бы одну книгу, прослушивайте одну образовательную кассету или диск, или посещайте семинар по вопросам финансов, бизнеса или личностного развития. Ваши знания, самооценка и успешность взлетят до небес. Второе. Подумайте о личном консультанте, коуче, который помог бы вам не сойти с выбранного пути. Третье. Посетите курс «Думай как миллионер». Эта потрясающая программа изменила жизнь тысяч и тысяч людей. Она изменит и вашу жизнь.